Братья и сестры, мы еще послушаем Слово Божие. Это самое главное, ради чего мы сюда собрались. Услышать истину Божью. Найти истину – это самое дорогое для человека. Сколько сегодня людей живут на земле, блуждая в лабиринтах человеческих философий, пониманий различных, не зная истины, правды, и от этого сильно страдая. А у нас есть Святая Библия, у нас есть Дух Святой Наставник, помазание Святого, и мы можем поучаться и жизнь свою строить так, чтобы Бог доволен был. Вот если мы любим Бога, нам нужно так жить, чтобы порадовать Бога, чтобы Господь, смотря на нашу жизнь, был доволен. Да и вы сами можете засвидетельствовать, что когда что-то мы неправильно делаем против заповедей Господних, тогда у нас чувство стыда, подавленности, чувство вины, и нам так плохо на сердце, правда, друзья? И вот почему мы и собрались, чтобы нам научиться. Евангелие от Матфея, 11 глава с 28 текста, написано, Христос призывает, Матфея, 11 глава, с 28 текста. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и найдете покой душам вашим». Вот в этом тексте Христос открывает свое желание для человека, чтобы люди имели покой в душе. А что может быть лучше и дороже, когда есть в душе покой? Я помню, мы приехали в одно селение, у нас на Украине, чтобы проповедовать людям Евангелие. И мы хотели арендовать дворец культуры, чтобы туда пригласить людей и там людям рассказать о Спасителе Иисусе Христе. И мы пошли к председателю поселкового совета, там женщина была, и чтобы ее поставить в известность, что мы верующие, желаем людям рассказать о Боге. Когда мы зашли к ней в кабинет, друзья наши остались на улице, молятся. Она выслушала нас. И такой ответ был холодный. Езжайте себе домой, и там молитесь себе, и там пойте. И все. Ну, а мы не намерены сдаваться. Потому что мы полгода постились, молились за это село, поэтому мы так просто не уйдем. Получивший отказ, я тогда смотрю на нее, говорю, а разрешите, мы споем песню. Она посмотрела таким взглядом, ничего себе, еще никто ей в кабинете на служебном месте песни не пел христианские. Посмотрела, ну пойте. А мы с братом взяли и спели псалом. Господи, к Тебе я поднимаю взор, слезы туманят очи мне, и к счастью нет пути, где покой мне обрести? Вот спели этот псалом, знаете его или нет? Может, кто-то знает. Очень хорошие слова. Она, когда услышала эту песню, эти слова о покое для души, у нее брызнули слезы с глаз, она вот так раз убрала слезу, не подавая вида. Ну, я понимаю, что Господь действует здесь. Я говорю, разрешите, я еще помолюсь вслух. Она никогда живой молитвы не слышала. У нее молитвенники есть, конечно. Но молитвы живой, как дети Божьи общаются с Творцом Своим, она никогда в жизни не слышала. Я стал и вслух помолился, прямо у нее в кабинете. И вот тут она растаяла, расплакалась, как дитё. Обмякла вся. А мы и присели на скамеечке рядом, чтобы и пообщаться. Видим, что уже сердце ее открывается. И она начала исповедь свою. Говорит, вы знаете, я все в жизни имею. Но у меня бывают такие моменты, я выйду ночью на улицу, подниму руки к небу и говорю, Господи, я не прошу у Тебя денег. Я не прошу у Тебя долгой жизни. Я не прошу у Тебя наслаждений. Я прошу у Тебя, дай мне покой в душу. А потом очнулась. Почему я вам это рассказываю? Я никому об этом никогда не рассказывал. А потом показывает, на подоконнике лежит стопа дорогих книг. Говорит, да-да-да, я в священника отняла это, конфисковала. Он не платит за свет, вот, и поэтому я забрала у него. То есть она разочарована в официальной религии мертвой. Разочарована. Ей хочется, ну, она соприкоснулась с живым, понимаете, с живым общением с Богом. И она нам разрешила бесплатно аренду клуба этого, Дворца культуры. И мы там людям проповедовали. Сегодня у нас есть там группка маленькая верующих людей, которые уверовали, покаялись, покрестились. Так вот, пример этот, смысл какой? Что покой человеку нужен. А когда нет покоя, знаете, что бывает у людей? Страхи бывают, депрессии бывают, когда у человека нету покоя. Я вот хотел об этом поговорить, как, чтобы нам сохранять покой в душе, как развивается вот эта болезнь в душе у человека, депрессия, как человек теряет покой, чтобы мы себя защитили. Нам Библия в помощь, чтобы мы в любых самых трудных, самых отчаянных обстоятельствах жизни, чтобы мы имели, знаете, утешение, мир в сердце, тишину, упование на Бога и покой. Вот это цель Бога для нас. Потому что сегодня количество душевно больных людей увеличивается. У меня в нашем городе, где я живу, есть знакомый доктор, психиатр. Он зав отделения психиатрического, районного отделения. 30 лет он возглавляет это отделение. Я ему благовествовал о Господе. Мы много раз с ним разговаривали о душе. Он же душу лечит, психиатр. Он неверующий человек. А он не знает, как душа устроена. А он не знает, как помогать людям. Они толпами идут к нему. Доктор, помогите. А он что им, снотворного дал? Человек уснул, вот и вся помощь. А проснулся, а проблемы остались те же самые. А человек дальше страдает. Ну, дали еще какое психотропное, оно затормозило человека, его мысли, рассудок на время, а потом опять продолжается. Ну, дадут электрошок, что грозит раздвоением личности, или чего еще. Вот, друзья, я у него спрашиваю, а как раз вот этот кризис начался, знаете, всемирный, так сказать, экономический кризис. Я его встретил и задаю вопрос. Как вы поживаете? Он говорит, как все. Я говорю, а как клиентов у вас больше стало в клинике, когда кризис начался? Он вот так взялся за голову, говорит, Александр, катастрофа. Я говорю, а скажите, почему у людей нет покоя? Почему люди к вам чаще всего обращаются с таким состоянием депрессия? Почему? Он постоял, подумал и ответил. Говорит, у них нет будущего. У людей нет будущего. А значит, нет веры, нет упования, нет надежды. Нет будущего. И поэтому люди в страхах, в отчаянии, люди поэтому в депрессии, неврозы, психозы и прочие расстройства. Это потому, что будущего нету у людей. А Христос нам будущее и принес. И вот наша задача, друзья, чтобы это будущее, оно было нашим достоянием через веру в Иисуса Христа. Вот смотрите, пример один. Это мы прочитаем второе Паралипоменон. Вторая Паралипоменон. 20 глава с 12 стиха. Вот такая была ситуация у людей в прошедшее время. И как люди сохранили себя от депрессии, от страха. Вот смотрите, как они себя сохранили. Боже наш, Ты суди их. Это тех, которые пришли выгнать нас из нашего владения. Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества этого великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать. Вот эта вот ситуация, мы не знаем, что делать. Как по-другому ее можно описать? Я в тупике. У меня нету выхода. Я загнан в узкий колодец. Все. Братья и сестры, а подобные ситуации бывают, когда у человека болезнь постигла, потеря работы или измена близких людей, или обижают соседи, или шеф на работе обижает, или любые трудности в жизни, любые трудности. Мы не знаем, что делать. Вот когда у людей нету вот этой связи с Богом живой, тогда начинается неправильная реакция на вот эти трудные обстоятельства. Депрессия – это неправильная реакция на трудные обстоятельства жизни. По-мирски, как неверующие. А вот смотрите, как верующие, попадая в трудные обстоятельства, как они решают вопросы. Боже наш, к Тебе очи наши. Молитва, обращение к Богу, доверие Богу, свою проблему открыть Богу. Друзья, это уже облегчает груз. Вера в то, что есть Бог, который понимает меня, который знает мои переживания, который знает мою трудность, мою тупиковую ситуацию. Он знает эту тяжесть, вполне знает, Он Бог. И когда человек это открывает, у него облегчение. У него приходит помощь от Бога. А когда нету утешения и помощи, вот тогда люди все. Я помню, когда у меня болезнь приключилась, почки отказали. И вот в больнице нахожусь, осмотрю, привезли мужчину с таким же диагнозом, чуть старше меня. И он, когда осознал, что это конец жизни, почки усыхают, все, финиш. У него что-то с головой случилось. Ему вызвали психиатра, начали помогать ему. А у меня так не случилось. А почему? Я что, лучше этого мужчины? Нет, не лучше. Просто у мужчины нету будущего и нету упования, а у меня есть. Я этим всем смертникам, которые в палате лежат, я им рассказываю о Боге. Они ожесточенные на Бога. Почему Бог в нашей жизни это допускает? И так дальше. И не все хотели слушать. Некоторые покаялись, приняли Евангелие перед смертью. Жена приедет проведать раз в неделю. А где вот здесь мужчина лежал? Я говорю, вынесли в морге. А вот тут через неделю и этого вынесли, а вот и этого вынесли. И их много за 4 месяца вынесли. А я беру гитару и этим смертникам пою: «Мой дом на небе за облаками, где жизни новой уж нет конца, там буду с вами, друзья родные, петь песни славы у Отца». Они взяли газетки, как будто бы читают, и вот так закрылись. И хлыпают, и плачут. А у них нету будущего. А у них нет спасения, вечной жизни. А у нас есть. И мы можем утешаться. И даже у нас одна начальница в городе, она, когда узнала, что я в таком положении оказался, а дома 9 детей маленьких, и для людей мира сего это шок, это ужасно. И когда она это узнала, она нашим верующим сказала: «Если Александр вернется живым с больницы, я приду в вашу церковь, покаюсь и буду служить Богу». Ну, мне эти слова пересказали, что начальница, твоя знакомая, вот она вот такие слова сказала. А мне нужно было, мы построили молитвенный дом, И мне нужно было к ней идти, документы оформлять. Она начальник бюро технической инвентаризации. Я прихожу к ней и говорю, поздоровался. Она обрадовалась, что видит меня. А я ей говорю, Любовь Николаевна, уже можно идти в церковь и каяться. Она вспомнила свои слова, вспомнила. Хорошо, я приду. И пришла. Правда, не покаялась. Вот, но приходила. Вот. Для людей мира сего это шок. Одна неверующая женщина, у которой тоже умер муж от такой болезни, от почек, она как узнала вот эту ситуацию, совершенно чужая женщина, она прибежала к нам домой, к моей жене, давай я буду тебе помогать, буду тебе стирать помогать, давай. Вот она... Вот сейчас ее, 13 лет спустя, недавно проведала, она продавцом работает, снова приглашал в собрание. Она говорит, ты знаешь, я когда услышала это и узнала, семья какая, все, у меня мысли заворачиваются, я думала, это все, вы не выживете, это все сломаются, это будет что-то ужасное. А мы живы. А мы живы. Почему? У нас есть Господь, у нас есть церковь. А я в одной церкви узнал потом 24 старушечки, вот как здесь есть, молитвенницы. Они согласились круглые сутки, по часу, день и ночь молиться, чтобы мне Бог жизнь сохранил. И Бог сохранил. Вы представляете, вот такие незаметные старушечки, а вот они с Богом общаются, и вот так вот Бог действует. Вы представляете? И враг постыжен. А лжепророк в нашем городе ходил и говорит, так говорит Господь, на весну церковь баптистов будет без пресвитера. Его уже давно отлучили за пьянство. А мы живы по милости Божьей, по молитвам церкви. Вот это, смотрите, друзья, Боже наш, к Тебе очи наши. Вот научиться в трудных обстоятельствах жизни обращаться к Богу. И свою боль, и страдания, все доверить Богу. Вот я сестрам рассказывал за нашу сестру-молитвенницу. А вот у нее в жизни еще как дальше было. У нее 3 сына, неверующие. И вот она попросила, чтобы я встретился с ее сыновьями и побеседовать. И мы собрались у нее дома за кружкой чая. Сидят эти ребята, молодцы такие. Один моряк дальнего плавания, такой крепкий мужчина. Заводной такой, везде в драки лезет. Ну и я им рассказываю о Боге. Они послушали. Один подхватывается, 26 лет, молодой блондин такой. Мы об этом поговорим, когда мне будет 70 лет. А так. А я иду гулять. Развернулся, ушел. Жалко, конечно, маме печально. Через время... Маме приходит телеграмма, приглашение на похороны. Старшего сына убили. Тот, который моряк, вот, а его убили, имитировали, что он повешен у себя в квартире. И она похоронила сына, который отверг Евангелие. А для матери это большое переживание. Мы за нее молились, как чтобы она утешилась, чтобы не надломилась. Она не так давно к Богу пришла, и что она... Подумает, почему Бог так допустил, да? В этот же год приходит еще одна телеграмма. Приедьте в Москву и заберите урну с прахом второго сына, того блондина. А он поехал в Москву на заработки. И его нашли убитым на квартире, где он остановился. Месяц он лежал там убитый. Вот. И кремировали. И ей нужно было... хоронить. А я был тем вестником, который должен был маме сказать о смерти ее сына. Я так переживал, что я маме скажу. Как она это выдержит? Одного сына похоронила, сейчас второго убили. Как это матери выдержать? И я переживал, молился. Как она перенесет? И вы знаете, так постарались издалека зайти, настроить ее, все ли она от судьбы примет, за все ли будет Бога благодарить, ну вот так вот. А ее сердце все равно почувствовало материнское. Она говорит, говори прямо, с моим сыном что-то плохо. Я говорю, его нету. И такая пауза, и она говорит, за все слава Богу. Вот такую фразу сказал. Я, наверное, больше нее утешился, когда она сказала такую фразу. Я за нее порадовался, что у нее было столько упования, чтобы в отчаянных обстоятельствах не роптать на Бога, не обвинять Бога, а поблагодарить: Господи, Ты все допустил, за все благодарю. И Бог ее обильно благословляет в духовной жизни. Вот здесь смотрите, дальше написано. Боже наш, нет в нас силы против множества этого великого, пришедшего на нас. Мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши. И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их, сыновья их. И тут сошел Дух Святой на одного из людей, и пришло от Бога утешение и помощь. Братья и сестры, в трудных обстоятельствах жизни нам надо научиться очи поднимать к Богу. Откуда приходит наша помощь? Откуда наша защита? Откуда наш покой? Откуда наша победа? Это живая вера. И эту веру надо в себе воспитывать, утверждать себя в вере. В любых ситуациях в жизни. В одной церкви сестричка одна вышла замуж. Радуется за сына пресвитера, вышла замуж, хорошая семья. А тут так случилось, она забеременела, а врачи говорят, родить нельзя самой, надо кесарево сечение. Ну надо, значит надо. Сделали, порезали ее. Через время она второй раз имеет ребенка. Врачи говорят, только кесарево. Ну раз говорят, куда деваться, пошла второй раз под нож. Третий раз забеременела. Врачи говорят, только кесарево. Никаких вариантов, иначе умрешь и все. Ну куда деваться? Пошла третий раз под нож. Четвертый раз забеременела. А в этот момент приехал служитель один нашего братства в ихнюю церковь. И она подходит, брат, помолитесь за меня, мне операция предстоит. А что за операция? Да вот четвертый раз Бог ребенка посылает. Три раза уже было. Служитель посмотрел на нее. Ты что делаешь, дитя ты? Где твоя вера? В Библии как ты читаешь написано? Доведу ли до родов и не дам ли силы родить? Ты зачем разрешила, чтобы тебя резали несколько раз? Ну сказали врачи. Ну это их дело говорить. А Бог устроил так женщину, чтобы она родила сама. Так Бог устроил. И он говорит, я не буду молиться за операцию, а я помолюсь, чтобы ты сама родила благословенно. Вот так. Ну, согласна. Помолились. Помолились, а идти что к врачам надо? Приходит к врачам, гром и молния. Это ужас. Ты ненормальная, ты чокнутая, ты наглая, ты такая. Обзывают ее по-всякому. Давай родителей сюда. Ну, родители пришли. Уговорите ее, она умрет. Ну, она говорит, нет, я буду сама рожать. Давай пастора сюда. Ну, пришел пресвитер. Повлияйте на нее, уговорите, чтобы она согласилась на операцию. Не могу уговорить, не могу. Она сама решает. Так, уходи отсюда. Выгнали ее с больницы. Иди куда хочешь рожать. Выгнали ее полностью, все. Ну что делать? Она, муж ее садит на машину и везет за 120 километров в другой город. Опять к врачам, опять та же ситуация. Но эти еще потребовали расписку, написали расписку, что претензий не будем иметь, если умрет. Нет, не подходит расписка. Еще нотариуса надо заверить, новую расписку. Ну, пошли, заверили в нотариуса. И она родила сама, благополучно, здорового мальчика. И они все были постыжены. Потому что у нее вера победила. Представляете? И молитва служителя имела силу. И не попала в тупиковое состояние, в депрессию, в уныние и еще что-то. И дальше намерена, если Бог даст дитя, только сама родить. Только сама. Сколько можно избежать трудностей, братья и сестры, если мы доверяем Богу? Вот как приходит вот это состояние депрессии, отчаяния? Я однажды был в одной местности, и там был христианский лагерь для семейных. И вот я ночью обходил этот лагерь, посмотреть, все ли спокойно. Было за полночь время. Нигде ли нету никакой опасности. Смотрю, молодая сестра плачет, сидит на улице одна. Я подошел к ней. Ты почему плачешь? Она, знаете, так в сердцах воскликнула. Зачем меня Бог женщиной создал? Вот такое. Я понял, у нее тупик в жизни. Я понял, что она в состоянии, в тяжелом состоянии. Ну хорошо, я говорю, знаешь что, иди спать, а завтра мы встретимся днем и побеседуем, и посмотрим, для чего Бог тебя создал женщиной. А у нее что? Родила ребенка одного, второго, третьего, четвертого. Здоровье слабенькое. Муж не сильно ей заботу оказывал. И она пришла в отчаяние. Потеряла Бога из виду. Потеряла Бога из виду. И теперь ей так показалась эта жизнь невыносимой, что она начала воевать с Богом. Бунтовать против Бога. Зачем меня Бог создал женщиной? А что, мужчиной легче или что? Тоже нелегко. И вы знаете, мы с ней хорошо побеседовали, она покаялась. Депрессия лечится покаянием, братья и сестры. Не таблетками снотворными, покаянием. Покаянием в чем? Что надеялась на себя, что не покорилась Богу, что не доверяла Богу, что приняла ложные мысли от дьявола. Вот за это надо покаяться. И излечивается очень хорошо. Без лекарства. И вы знаете, она излечилась. И потом я был через длительное время в том городе, откуда она была. И на одном из общений мы встретились. Я смотрю, такая, ну, свежая, расцвевшая. Вот. Я спрашиваю, сестра, как здоровье? Как у тебя жизнь? Она говорит, слава Богу, Господь победил меня. Господь победил меня. То она боролась с Богом и попала в состояние отчаяния, уныния. А теперь Бог ее победил. Она смирилась под крепкую руку Божью. Почему в послании Петра написано 1 Петра 5:7? Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Вот надо этим путем веры идти. На этом пути веры, друзья, мы устоим. Мы все сможем перенести. Вы помните одно из качеств веры, о чем мы говорили, сестра? Дух веры. Вы были тогда о вере, когда мы размышляли? Не были. А вы были, сестра? Что такое дух веры? Дух веры – это такое состояние духа человека, что, находясь в отчаянных обстоятельствах, он не отчаивается. Вот это дух веры. И им надо исполняться, братья и сестры. Сестра говорит, уже родился у нас пятый ребенок, шестого ожидаю. Сейчас у нее 9 детей. Вот. Она говорит, Господь победил меня. И вот я удивляюсь, друзья, вера это все, это лекарство для души. Это приносит покой, утешение и упование. Однажды один брат в одной местности подошел ко мне и говорит, я хочу с вами помолиться и попрощаться. А что такое? Я буду умирать. А ему за 30 немного. умирать собрался. Понимаете? Все, тупик в жизни. Умирать собрался. Жена неверующая. Вот. Со здоровьем проблемы. Он заболел тяжело. И вот на почве этой болезни он пришел в отчаяние и собрался умирать. Я говорю, ну давай хоть помолимся перед смертью. Ну раз собрался, а о чем мы будем молиться? Ну я говорю, перед этим он говорит, вы только мне ничего не говорите. Но он подумал, я буду отговаривать его, чтобы не умирал. Буду его от смерти спасать. Только мне ничего не говорите, меня никто не понимает. Вот сразу он так, знаете, защитился и показал, что разговора не будет. Но я тогда говорю, давай хоть помолимся. Ну, помолимся. Ну, о чем мы будем молиться? Ну, говорю, поблагодарим Бога за все. Вот о чем мы и помолимся. Мы стали с ним на колени и молимся. Он первый молится. Господи, так сквозь слезы. Слава тебе, что я вот болею. Слава тебе, что меня никто не понимает. Слава тебе, что у меня так все плохо и все мрачно-мрачно так. Закончил он молитву, я не говорю аминь. Я говорю, не годится. Как не годится? Будем по-другому молиться. Вот начинай так молиться. Господи, благодарю Тебя, что Ты Всевышний, Всемогущий Бог. В моей жизни действуешь. Я Тебе доверяю все свои проблемы. Благодарю Тебя. Благодарю, что я болею. Благодарю за все, что я имею. И вот так вот благодарю. И я помолился. Мы встали с молитвы. Он раз слезы вытер. А можно я с вами на разбор слова пойду? И передумал умирать сразу. Братья и сестры, благодарение, оно тоже исцеляет душу. Когда мы Бога благодарим. Почему написано «за все благодарите»? За все благодарите. Это исцеляет от депрессии. В одной церкви здесь, в Германии, есть одна сестра. Когда она родилась, в 3 годика, она стала инвалидом. По какой-то причине. И когда служитель, с которым я много в служении вместе был, он ее посетил. Посетил. Ей сейчас за 60. За 60. То есть, когда ей 3 годика было, а сейчас 66. Это сколько лет она в инвалидной коляске? 63 года в инвалидной коляске. И брат подошел к ней и говорит, сестра, а вы не обижаетесь на Бога за такую судьбу? Вы вот инвалид, вы не могли замуж выйти, вы не могли там детей иметь, и вот это в таком состоянии, что надо уход и все. И знаете, что она сказала? Брат, да вы что? Это же временно все. Целую вечность я буду иметь со Христом здоровое духовное тело. Никто не будет меня на коляске возить. Во мгновение ока я смогу везде перемещаться. И это временно. Что тут 63 года я пролежала? Ну что тут такого? А вся вечность впереди. Братья и сестры, это вера. Это вера. И не впадает в уныние и в отчаяние. И Бога благодарит. А кажется, Храпов написал такие стихи, что в душе... Не научившийся страдать, намек на горе вызывает ропот. Один намек только вызывает ропот. Вот, друзья, как это серьезно, когда люди не уповают на Бога. Как развивается депрессия? Вот мне пришлось с одним человеком беседовать в одной церкви. Служитель говорит, поговори, вот к нам стал человек приходить, мирской человек, мужчина. Необращенный, но пришел в церковь, потому что сильно страдает. Он дошел до психбольницы, он на учете уже, он принимает антидепрессанты. тупик в жизни, семья распалась, работу потерял, все. И вот мы стали с этим человеком беседовать. У него синие круги под глазами, видно, что он не спит ночами длительное время. Спрашивают, сколько ты не спишь? 3 месяца не сплю. Понимаете, что это такое? Это мучение, это страдание. А как все началось? Был молодой парень, женился и пошел жить к теще. А теща такая, знаете, ну как маршал, главнокомандующий войсками. Вот. И она его зарплату забирает, она считает его день, отчета требует и все такое. И он под этим прессом находился длительное время. Они его раздавили, как человека, просто сломали. А потом он вдруг узнает, что жена изменила. А почему? Ну, мирские люди, без Бога живут. Все, у них нету жизни. А получилось так, что он на работе мастером работал. И вышестоящее начальство, все его клевали. Почему твои рабочие выпивают? Почему они аварию допустили? Почему то? Почему то? И тут пресс на работе. Тут от жены пресс, тут от тещи пресс. А тут еще пресс, что он здоровье стал терять. А жене больной человек зачем? В мире так. Если ты больная или больной, век. Все. Вот так в мире. И теперь он от этого давления сломался. У него реакция была на эти трудные обстоятельства. Жене не прощу. Теще никогда не прощу. Начальникам на работе не прощу. И все. Вот эта реакция на трудные обстоятельства, непрощение, обида, ревность, зависть, вот это то, что приводит к депрессии людей. Именно вот эти реакции. Надо, друзья, удаляться от обиды, от зависти, от ревности. Если кто этим страдает, надо немедленно каяться в этом. Излечивать – это грех. Это грех. Непрощение – это грех. Обезболивающие или успокоительные таблетки непрощение не лечат, братья и сестры. Психиатр не лечит непрощение. Христос лечит. А если просишь, свободен будешь. И вот когда я с этим мужчиной беседовал, говорю, ты знаешь что, дорогой, тебе есть выход. Без таблеток. Выход есть. Какой? Надо покаяться. За что? Так они меня обидели. Согласен, что обидели. Я же не говорю тебе, что они тебя не обижали. Вот признай, что они тебя не обижали. Я же такое не говорю. Куда больше? Жена изменила. Куда больше обида? Но простить надо. Вот простишь, это твоя свобода. И вы знаете, мы стали на колени с ним, и он молился. Говорит, Господи, я грешник, я неправильно жил, я носил эти обиды, они меня разрушали. Они разрушали мое здоровье, мою семью, мою жизнь, все разрушали. Я во имя Иисуса Христа прощаю жене за то, во имя Иисуса Христа прощаю теще за то, начальнику за то и так дальше. Когда мы встали с молитвы, он вот так говорит, фух, я смотрю, у него камень упал, выпрямился, согбенный, выпрямился. Потом я через год был в той церкви, я смотрю, он уже готовится к крещению. Синих кругов под глазами нету, он уже спит нормально, он уже работает. Человек не попадает в психбольницу больше. Понимаете, что происходит? Депрессия рождается от неправильного отношения, греховного отношения к трудным обстоятельствам жизни. Когда упования нету, веры нету, тупик, человек не видит выхода. Вот как Господь все усмотрел, чтобы мы были здоровы. Здоровы душою, имели покой в душах. В одной церкви была сестра, хорошая сестра, ревностная, 12 лет член церкви, но впала в состояние депрессии. Множество раз исповедовалась. Кто только не молился, ничего не помогает. И вот она приехала за 1000 километров побеседовать. Помолились, чтобы Бог открыл, где у нее проблема. Без Божьей помощи мы не сможем это найти. Это глубоко бывает сокрыто в человеке, что там не откопаешь. И Господь открыл, потому что Бог любит человека. А проблема в чем была? Когда она была неверующая, мирской жизнью жила, она сделала один постыдный грех. Она за него покаялась, исповедала, приняла крещение. А покоя нету в душе. А чувство вины носит постоянно. Часто к депрессиям приводит чувство вины. А таблетками чувство вины не лечится. В Ленинграде его начали уже лечить от чувства вины через гипноз. Отключают человека, из памяти стирают те события, которые вызывают чувство вины. И человек приходит в чувство и ничего не помнит, и никаких событий якобы в жизни не было. А это же ужасно, это же бомба замедленного действия. Вот что делают сегодня люди. А с чувством вины надо идти к Иисусу Христу и попросить прощения у Него. И поверить, что Он прощает. Ну а сестра же исповедалась. Почему она в таком состоянии? Но она, знаете, Господь так повел беседу, что она проговорилась. И сказала несколько слов, которые были ключом к ее проблеме. Она сказала, вот этого я себе не могу простить до сих пор. И стало ясно, что она хоть и исповедала грех, и верит, что Бог прощает, но сама себе простить не может. Хотя это было до церкви, еще в мирской жизни, без Бога там. Не прощу себе. Как я могла такое сделать? И тогда мы помолились. Я говорю, знаешь что, сестра, ты гордый человек. Из-за твоей гордыни ты такого высокого мнения о себе, что ты даже себе простить не можешь. Как я могла такое сделать? Вот такое у тебя хорошее мнение о себе. Я говорю, прости себе, в конце концов. Она стала на колени и помолилась. Господи, прости, что я унизила Тебя, что я себя поставила выше Тебя и сама себе не прощала. В присутствии служителя во имя Иисуса Христа я прощаю себе то, что у меня было до уверования. И она уехала. Через время звонит ее подруга. Что вы сделали с моей подругой? А что такое? Да порхает, как пташечка. Что вы с ней сделали? Я говорю, Господь сделал. Господь освободил ее от депрессии этой. А почему? Потому что грех у нее был. Грех. Она так возгордилась, такого высокого мнения о себе была, что ее мучило, как я могла такое допустить. И не прощала себе. Исцелилась. И годы уже проходят. Я иногда звоню, узнаю. Как сестра? Хорошо. Больше депрессии нет. Уже время вышло, друзья. Есть еще о чем говорить. Ну, один еще пример. Или, может, два. Однажды встретился с одной семьей. Молодая семья. Сестра впала в страшную депрессию. До психбольницы дошла. Родила ребенка и попала в психбольницу. Начали мы беседовать с ней. От чего это произошло? Оказывается, как я выяснил, мама покалечила ее в своей семье. Душевно покалечила. Ну как это произошло? У мамы была такая цель. Вот родилась у меня дочечка. Вот я хочу, чтобы она хорошие воспоминания имела о своем детстве. Я ее ничего не буду просить делать. Я все сама сделаю. И эта девочка росла. Ни посуду не мыла, не убирала, не стирала. Вот росла вся, знаете, в идеальной ситуации такой. А мама радовалась. Вот вырастет дочь и будет счастлива. Выросла дочь, покаялась, приняла крещение. Тут ей братик предложение сделал замуж. Выходит замуж. На третий день после брака у нее появилось сильное желание сбежать от мужа своего. А почему? На нее страх напал. Я не умею готовить. Я не умею пищу готовить. Я не умею по дому работать. На нее напал страх такой, тупик, впереди все. И она решила сбежать. Но как-то не получилось. Не получилось, все-таки она осталась, забеременела. Начали мысли в голову идти. А как ты родишь ребенка? А как ты будешь его воспитывать? А ты не сможешь. А как ты будешь ухаживать? А ты не сможешь. Ты не сможешь перепеленать. Начали все такие мысли. Враг навевать мысли. Часто депрессии начинаются с мыслей. Человек принимает ложные мысли, нереальные, вообще нереальные. Вообще лживые, оторванные от жизни. Просто ложные мысли. А у дьявола есть такая возможность любому, и верующему, и неверующему, вкладывать такие мысли. Как Анании и Сапфире, помните? И вот она эти мысли принимает без разбора. А ее никто не научил фильтровать, сортировать эти мысли, проверять, испытывать их. И она все без разбора принимает на свой счет, чувство вины, страхи, все вот это копится в ней. А тут еще роды, стресс. И все. Она родила ребенка. Господи, забери у меня ребенка. Вот такие молитвы начались. Господи, я хочу умереть. Там молодая женщина, красивая, муж есть. Да радуйся жизни, служи Богу. Не тут-то было. Депрессия. Депрессия. А почему? Мама покалечила. Мама не приучила трудиться. Не приучила иметь здравый взгляд на жизнь. Не воспитала в ней человека, уповающего на Бога. И когда чуть-чуть трудности, человек все, капут. Вот так. И нужно было каяться. Каяться за все эти мысли греховные, за эти все страхи, за это все надо было исповедоваться, отвергнуть ложь и принять Слово Божие. Мы закончили беседу, она ходит по улице, по двору у меня и поет. Я говорю, что поется? А она месяцами уже не пела. А то поется, песня пошла. Вот как оно бывает. Или другой пример. Тоже приехала одна новообращенная женщина, лет 50. Она была неверующая. У нее бабушка ведьма была. То есть колдовством делала. Проклинала. Но нехорошая женщина. И эта женщина, бабушка, она вредила... Значит, своей невестке и своей внучке. И вот эта женщина, что приехала, это ее внучка. В этой внучке с работой не клеится. Семейный вопрос, 50 лет не клеится, она под проклятием. Здоровье не клеится, она в тупике, в унынии. И уже помышляла наложить на себя руки. Ну, мирская женщина. И тут ей пришла мысль, слушай, пойду до психиатра. Может, что-то поможет. И поехала она к психиатру. А психиатр, женщина, разумная оказалась. Иногда бывает такое. И что она говорит? Выслушала ее. Говорит, женщина, знаете, что вам поможет? Найдите Библию и хорошую церковь, и у вас все пройдет. Психиатр рецепт выписала. Вы понимаете? Она, слушай, а что, Библия есть? Она до 50 лет не держала в руках Библии. Она нашла Библию, начала читать и так дальше. И когда она приехала, мы с ней беседу имели, она покаялась за те все ложные страхи, за эти все ложные чувства вины, исповедалась, все. А до этого она тоже несколько месяцев не спала. И когда уехала от меня, сели на поезд, а ехать где-то около 400 километров. И та сестра, которая ее сопровождала, с поезда звонит мне. Наш пациент спит, говорит, на полке в поезде. Ее телепает там, там грохочет, все, а ей ноль, спит. Депрессия прошла. Понимаете, друзья? Вот когда человек обретает взгляд на будущее, вот это исцеляет. Когда человек освобождается от чувства вины, от ложных мыслей, страхов, человек может жить. Таких примеров сотни, братья и сестры. Поэтому мы не обязаны ходить вот такими унылыми, подавленными. Мы не обязаны. Мы можем, находясь даже в отчаянных обстоятельствах, не отчаиваться. Мы можем уповать на Господа. Мы можем радостны быть всегда. Давайте этим пользоваться. Господь нам дал покой, Господь нам принес спасение, принес вечную жизнь, чего еще больше? Я призываю, кто не имел этого покоя, кто жил в неверии, идите сегодня к Господу, пройдите сюда наперед, покайтесь, обретите эту радость, которую я получил, и даже находясь в трудных обстоятельствах жизни, я мог не отчаиваться и иметь утешение. И это реально действует, я проверил на себе, это реально действует. Вот только живая вера, только евангельский путь, вот это исцеляет. Пусть Господь нас всех благословит радоваться о нашем Господе, о Евангелии, о пути Его, о истине Его освобождающей. Аминь.